Ричарда не было видно. Хотя, скорее всего, именно он появился. Наскоро спас Вика и тут же исчез, по обыкновению сетуя на то, что пожелал сделать то, чего ему не хочется. А Роджер, целый и невредимый, только слегка обгоревший, горевал над обломками своего улетного ускорителя. «30 лет работы!» — причитал он. «30 лет собаки под хвост!» Глючка тоже подвывала, на всякий случай поджав хвост под себя. «Заткнись!» — приказал ей Роджер. «И без тебя тошно!» Глючка тут же заткнулась. «Ну? И что теперь делать?» — показывал Роджер обломки Нику. «Еще 30 лет все это придумывать? Паять, крутить, винтить?» «А может, — сказал Ник, — если у меня все-таки способности, взрывать у тебя способности, ты дослушай. Если я все-таки сумел воображелать двигатель, пусть и не очень хороший, то, может, я сумею и весь улетный ускоритель воображелать? Ха! Это идея!» — оживился Роджер. И вдруг скривился. «Что? Ушиб что-нибудь?» — спросил Ник. «Да нет. Подпалился, как видишь, но целый. Есть хочу, аж тошнит. С другой стороны, говоря диалектически, юный мой друг, одни неприятности спасают нас от других. Я вот хочу жрать, и мне от этого уже не до печали. Из-за улетного ускорителя. Есть тут неподалеку одно местечко с шашлычками. Глючка, знаешь...» Нику показалось, что Глючка кивнула. «А есть там...» — хотел спросить Ник, но Роджер догадался сам. «Игральные автоматы?» «Да, есть. Они тут везде есть. Населению толком делать нечего, вот и играют». И они отправились втроем, то есть с Глючкой, в местечко с шашлычками. Вдруг Роджер остановился, ни с того ни с сего начал говорить с пустотой. «Наверное, у него где-нибудь в ухе телефон», — подумал Ник. — «Нет, не знаю», — сказал Роджер пустоте. — «Тут все время все меняется». — «А ты недавно здесь? Я тебе вот что посоветую. Ты вызови координатора из ЦРУ». — «А...» — «Ну, тогда...» — «Пошли с нами, если хочешь. Мы собираемся прикусить. Это вот мой новый приятель. Его зовут...» — «Не надо», — сказал вдруг Ник. — «Он понял. Он догадался. Видимо, перед ними сейчас стоит Вик, невидимый и неслышимый. То есть Ник его не видит и не слышит, потому что сбылось дурацкое желание в таком вот дурацком виде. Вик его, судя по всему, тоже не видит и не слышит, ну и ни к чему пока. Потому что хочется ведь объяснить, что не виноват. А как ты объяснишь, если тебя не слышит? Или все-таки это только в одну сторону работает? Может, Вик его видит и слышит? Но нет, судя по недоуменному лицу Роджера, который смотрел то вправо, то влево, они оба друг друга не видят. — «Эй, — сказал Роджер, — ребята, вы какие-то странные. Такое ощущение, что вы не видите друг друга». — «С тобой кто-то есть? — спросил Вик. — «Конечно». — «Что «конечно»? — спросил Роджер и Ник. — «Да тут чудак, которого ты не видишь». Спрашивает, есть ли кто со мной. Вот я и говорю, конечно. Скажи ему, что я не виноват, что я нечаянно, — попросил Роджера Ник. Он говорит, что не виноват и нечаянно, — повторил Роджер Вику. Вы братья, что ли? Ты про него мне рассказывал? — спросил он Ника. Да. Ну и помиритесь. Мало ли что бывает. Эти слова слышали оба брата, и Вик готов был помириться. Но его всегда обижало, что Нику все легко и просто сходит с рук. Он в этот момент как-то забыл, что и сам виноват. И Вик решил сначала все-таки слегка упрекнуть Ника, а потом и самому попросить прощения. «Но вот что получилось. Скажи ему, — сказал Вик очень мягким, очень добрым голосом, — что в следующий раз пусть сначала думает перед тем, как подумать какую-нибудь глупость, ведь ему же самому будет от этого плохо. И ему это так с рук не сойдет, — сказал Вик, улыбаясь. Он повторил одну из любимых фраз мамы. Воспоминание о Насте должно было растопить строптивое сердце младшего брата. Но Ник-то его улыбки не видел, интонации его не слышал. А самое главное, Роджер хоть и изучил на досуге несколько языков, но до русского не добрался, поэтому воспользовался САП И вот что эта система в результате напереводила при его посредстве —